Братья и сестры, дорогие друзья, все, кто имеет Слово Божие, предлагаю открыть псалмы. Псалтырь. 72-й псалом, 23-й и 24-й стих. 72-й псалом, 23-й и 24-й стих. «Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Братья и сестры, это псалом Асафа. И вот такое откровенное признание он делает Господу о том, что вот он ведет его за правую руку, что он приведет его в славу. Вот такое водительство Божье имел этот человек. Конечно, сейчас, может быть, каждый из нас также немножко взгляд в прошлое своей жизни сделает и посмотрит, а как в нашей жизни, всегда ли мы так добровольно, так желанно, спокойным сердцем предаемся в руки Божьи. Можем ли мы сказать, вот подобно как этот человек, что «Я всегда с Тобою, я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку». Правда, иногда приходится держать за правую руку, ну, где-то, когда переводить через дорогу или вести к месту наказания, вы знаете, там приходится держать крепко, потому что дитя сопротивляется, не хочет идти. Я вот так вот вспоминаю один случай из Библии, это за Лота. По молитвам его родственника, так вот Господь усмотрел, что все-таки Лот, чтобы не погиб. Чтобы не остался он с этими грешниками в этом городе, не сгорел, чтобы в этом страшном огне. И вот и он нас зовет, пойдем. Он не идет, он медлит и медлит. И мы читаем о том, что тогда ангелы насильно вывели его, вот из этого города, за город, и указали, куда бежать дальше. Но насильно вывели, наверное, ж вели так же, за руку взяли Лота. Друзья, а вот теперь давайте посмотрим, как вот сопоставить псалом Асафа и вот ту ситуацию, которая постигла Лота на данный момент, когда его выводили из этого города разрушения. Мог ли тогда Лот сказать такие слова Господу? «Но я всегда с Тобою». Дальше. «Ты держишь меня за правую руку». Дальше. «Ты руководишь меня советом Твоим». Что ему Господь советовал, а, братья и сестры? Уходить, правда, да? А он что делал? Медлил, медлил. «Ты руководишь меня советом Твоим». Поистине, друзья, бывают в нашей жизни такие, ну, очень похожие моменты, как у этого человека Лота, который медлит, Господь советует, давай, друг, давай, оставляй то ли этот грех, или, может быть, какую-то, ну, такую ситуацию бывает не очень хорошую, близкую ко греху, то ли это, может быть, недоверие Господу, трудное семейное отношение, там какие-то натянутости между мужем, женой, отцом, сыном, дочерью, матерью. Ну, что еще оставить? Какую-то очень сомнительную работу. Ты руководишь меня советом Твоим. Господь начинает говорить нам, давать советы, а Лот медлит. И Лот не может засвидетельствовать, подобно Асафу. Он не может сказать, что ты руководишь, потому что руководство, оно должно иметь законченную форму. Руководство – это значит не просто говорить человеку, но также, чтобы человек слушал этот совет, чтобы он исполнял его. И мы видим, что совет, который был дан Лоту от Господа, он не был принят. И Господь только оказывая величайшее милосердие к этой семье, он берет и насильно выводит его. И это вот такое выпровождение из этого города, нельзя сказать, что подобно как в Асафа, где написано, что ты держишь меня за правую руку. Вы знаете, братья и сестры, вот в этих словах сколько нежности, любви, отцовство. Ты держишь меня за правую руку. И вот такое чувство, что поистине, что я теперь спокоен. Я ни о чем не могу беспокоиться. Зачем, если Господь меня ведет, Он знает, куда меня вести и как меня вести. Ты держишь меня за правую руку. Поистине, дорогие братья и сестры, Господь желает, чтобы вести нас своим путем. Он хочет, чтобы наша рука была в руке Божьей. И вот этот случай с Лотом, который произошел, он говорит о том, что эти отношения не совсем нормальные. Это говорит, что это пример, который недостойный для нашего подражания. Но я еще хочу сказать с горечью о том, что и все-таки в нашей жизни, дорогие братья и сестры, встречаются ситуации, подобно Лотовым. Когда Господь начинает нас выводить, насильно выводить из той или другой ситуации. Он хочет оградить нас от греха, от большой и страшной опасности. Господь хочет сохранить нас от падения, от участи в озере огненном. Господь хочет сохранить нас от общения с мирскими людьми, от того, чтобы мы в чем-то не согрешили. Как хотелось, чтобы наше сердце было очень чуткое, очень внимательное, потому что как Господь любит людей, которые вот так, ну прямо сами берутся за руку Божью и хотят идти тем путем, который Господь вот ведет. Как-то было в жизни Иисуса Христа, ну такая ситуация, не поняли Его слов. Помните, может быть, когда Он говорил, что вот и тело Его надо есть, и кровь Его пить, и там было у Него много учеников, и они слушали, слушали, непонятно стало, что такое учитель странное говорит, и отошли. И Он подходит к 12 и говорит, не хотите ли вы отойти? Я вот так думаю, но если бы так на я месте Христа, я бы никогда этот вопрос в данный момент не задал. Это, наверное, самый неуместный вопрос, и наоборот, бы настал бы как-то убеждать, пояснять, ну что, уже из 70 всего 12 осталось. Нет, уже все разбежались. Ну надо же как-то, может быть, так вот не совсем правильно выразился. Может быть, не своевременно, может быть, надо было чуть попозже. А он задает такие вопросы, не хотите ли вы отойти? Другими словами, что? Еще вот буквально несколько слов, и останется Иисус один. Но Иисус Христос так хотел вот этого добровольного, искреннего желание, чтобы они могли добровольно пойти за Господом. Они держались за Его руку, они шли Его путем, они руководствовались Его советом. И помните, как Петр сказал на этот вопрос? Говорит, Господи, на кому нам идти? Ну куда нам идти? Потому что Ты имеешь глаголы вечной жизни. Друзья дорогие, поистине, вот этот ответ настолько был искренен. Вот почему? Этот ответ раскрывает нас или вносит в нас элемент подозрения в то, что все-таки в рассуждениях учеников вполне возможно было такое, что, наверное, по нам куда-то надо пойти. Эти ушли 70, и вроде бы в самом деле не совсем слова понятны. И, может быть, в крайнем случае, если не между учениками, то в сердце ученика, наверное, были такие рассуждения, и мысли, и торговля, может быть, была куда-то пойти, как-то идти более, может быть, точным путем, чтобы не было таких сомнительных вот речей. И подумал Петр, и сделал для себя выводы. Идти некуда. Говорит, Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это добровольное согласие идти за Господом. Вы знаете, друзья, сегодня у нас молитвенное общение, мы будем молиться о нас и о детях наших. И, конечно, хорошо вспоминать прошлое, прежнее, когда виден путь братства, путь страданий. И это все было добровольно, друзья дорогие, добровольно идти. И шли наши друзья, наши отцы, потому что было два пути. Было два пути, можно было идти узким тернистым, и можно идти было широким путем. И в вашем городе было два пути, и в нашем было два пути. И пошли узким. Давайте теперь посмотрим на наших детей, на наших внуков. Братья и сестры, мы сегодня уверены в том, что наши дети готовы сказать подобно Петру, Господи, кому нам идти? Наши дети готовы ли сегодня сказать подобно Асафу, что Ты руководишь меня советом Твоим? Или, может быть, сейчас уже какое-то новое веяние пошло, новая мода? Новые ценности, приоритеты. Когда человек хочет установить свою жизнь как можно удобней, чтобы это было как-то посолиднее смотрелось. И путь верности, путь узкий, тернистый, сейчас не очень модный, не популярный. Друзья, Иисус Христос задает этот вопрос, не хотите ли вы отойти? Не хотите ли? Мы сегодня немножко рассуждали как-то в узком кругу среди братьев о благовестии. Ну и один брат говорит, вот мы благовествовали, и значит, предлагая пойти на богослужение, говорим, не хотите ли вы пойти на богослужение? А ему сделали замечание, нельзя так приглашать. Надо говорить, хотите ли вы? А вроде бы как, если не хотите, значит уже ну, заранее обрекаешь человека, что он не пойдет. Вроде как чуть ли не подсказываешь, что ты и не ходи, там нечего и делать, это я так, ну надо мне. Посмотрите, как Христос задал такой же самый вопрос. Не хотите ли вы это идти? Друзья дорогие, давайте мы посмотрим, вот сколько можем, посмотрим на жизнь, поведение наших детей. Может быть, все-таки вот надо как-то питать, вымолить у Господа вот такое доброе желание, доброе, приятное желание, которое было у Асафа. Мы читаем такие слова, что «ты держишь меня за правую руку». А вот такое состояние у людей, которое, вот значит, я сам, я знаю лучше, мне так виднее. Ведь как же ж Лот пошел, каким путем? Посмотрел направо, посмотрел налево, о, говорит, как сад Господен. Прямо чуть ли не равенов открылся и пошел. Да, друзья дорогие, сегодня, к сожалению, сегодня вновь и вновь мы можем видеть, как наши дети посмотрят направо, посмотрят налево, обернутся, посмотрят на свой родительский дом и скажут, нет, там впереди такие красивые горизонты, сад Господень, а я здесь. Зачем он мне нужен, этот узкий путь? Друзья дорогие, да поможет нам Господь, чтобы мы могли как-то сделать, как-то что-то научить, чтобы у нас и у детей наших было искреннее желание повиноваться воле Божией. Помните, как мы читаем об этом у пророка Иеремии? «Ты влек меня, и я увлечен». Друзья дорогие, а ведь эти слова были сказаны юным Иеремией. Это в начале своего жизненного пути, когда в его жизни был выбор, куда пойти. И я думаю, не думаю, она так и есть, это человек, который был великого ума, это человек, который его хороший интеллект имел, перед ним было большое будущее. И он, может быть, думал также, что он может иметь богатство, иметь авторитет и славу во своем обществе. А мы знаем, какой это многострадальный был пророк. Больше этого пророка, наверное, никто из пророков не плакал, не страдался. Это уникальный был пророк тем, что он везде ходил с народом, и все наказания он также переносил своим народом, хотя этого был недостоин. Это знал Господь. Это знал пророк. Это знали даже враги детей Божиих, вернее, народа израильского, знали об этом. Вы вспомните, и один его отпускает, и другой ему дает волю, третий ему предлагает путь широкий, но он опять вновь идет этим узким путем. Возникает вопрос, почему? Ты влек меня, и я увлечен. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. Поистине, друзья, вот эти чувствования... И эти намерения сердечные сегодня почему-то становятся все реже и реже мечтою наших детей и наших сердец. Почему-то новые мысли, новые горизонты как-то затмевают это. А хотелось бы помнить о том, что у Господа иного плана нет. И то, что было с Лотом, это как исключение. И я лично понимаю, что это просто результат молитв Авраама. Это насколько вот так Господь уважал, любил своего пророка, своего раба, что он так, просто прислушался, вот, для того, чтобы вот, как говорится, ну, вера крепла в Авраама, чтобы он как-то, знаете, дорожил Господом больше, и поэтому так совершен был. Лот недостоин был этой милости, друзья дорогие. А вот Иисус Христос, раскрывая вот этот механизм, Евангелие Иоанна, 10 глава, там мы читаем такие слова, что входящей дверью есть пастырь овцам. Вот входит в дверь пастырь, пастух. И смотрите, что дальше происходит. Овцы слушают его голос, значит, он должен голос подать. Следующее. Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним. Братья и сестры, а как в нашем сердце Господь голос подает? Было ли в нашем сердце, то когда Господь тихо-тихо и нежно стучался и говорил, что это не делай, это нельзя. Так говорить опасно. Сегодня я был у детей, немножко там небольшая группа была, ну и так вместе с ними мы рассуждали о правде и о лжи. И выяснилось, что сколько бывает много моментов, когда мы говорим ложь, даже об этом мы не задумываемся. И я не сомневаюсь в том, что Господь вновь и вновь нас останавливает. Почему? А пастырь зовет овец своих и зовет по имени, и они слушают его. Обратите внимание, что здесь они идут за ним. Совершенно по-другому делают люди, которые не являются истинными пастырями. Мы читаем Словом Божьим, апостол Павел говорит, а вкравшимся лжебратья, они что сделали? Они принуждали. То есть здесь насилие. Здесь вот такое вот какое-то повеление. Вы знаете, как вот современные сейчас пастухи пасут скотину. Вы здесь в городе, может быть, мало видите. Мне приходится чаще видеть, как скотину пасут. Это проклятие. Это нечистые слова. Это когда палки летят вслед. Это когда их гонят. Вот примерно так вот сейчас пасут. Друзья, вот такие пастухи и душ человеческих есть. Так тоже делают. Вкравшиеся лжебратья. Друзья дорогие, зачем нам сегодня это? Зачем? Господь сегодня нас нежно зовет. И хочет, чтобы мы послушались Его воли. Он зовет нас сегодня. Я хотел, чтобы мы сегодня были послушны нашему Господу. Так будет для нас лучше. Потому что Господь ведет нас на добрые пажити. Ведет нас к водам тихим. Ведет нас для того, чтобы мы имели хорошее духовное питание. И таким образом могли всегда сказать такие слова. Ты держишь меня за правую руку. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим. Братья и сестры, а кто-то, наверное, из нас сегодня не сможет такие слова сказать, что Ты руководишь меня советом Твоим, потому что я оказался рабом непослушным, и Господь меня советовал, а я не руководствовался этим советом. Друзья дорогие, есть сегодня время и место для молитвы, попросить Бога прощения. Наверняка сегодня Господь что-то советовал сердцам нашим. Я удивляюсь, насколько апостолу Павлу Господь доверял откровения свои, как он его вел своим путем. Ну, естественно, для человека вот, ну, как-то неприятные страдания, ведь каждый человек ищет, где лучше. Это естественно так. А вот смотрите, как Господь Бог делает. Господь ему открывает, чтобы ему идти в Иерусалим. Это вот такое получил от Господа повеление. И надо же, сразу же Господь еще одно открывает о том, что его ждут там узы и скорби. Да вот так я думал, ну зачем вот, хорошо было бы, если так, Господь бы ему открыл, иди в Иерусалим, а потом уже и узы, и скорби открыл, или, может быть, и не надо открывать, ну зачем заранее беспокоиться, тревожиться, как это будут избивать, как это будут вязать, как это будут издеваться. Почему Господь Бог так сильно доверял апостолу Павлу? Потому что апостол Павел был сильно ему послушен. И Господь знал, что ему даже если раскрой за узы, если раскрой ему за скорбь, более того, он говорит, что приговор в сердце имел куда? К смерти. Все равно пойдет. Все равно пойдет. Все равно этот человек может сказать такие слова, что ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. Поистине, друзья, это такой хороший для нас пример. Иногда Господь нам тоже что-то открывает. Мы своим человеческим разумом сразу домыслим, нет-нет. А я никогда этого не сделаю. Я знаю, что там будет плохо. Я знаю, что там и жить тяжелее будет, может быть, еще что-то. Друзья дорогие, давайте тогда вспомним пример апостола Павла. Как он был послушен Господу. Я еще хочу обратить внимание, друзья дорогие, о том, что, может быть, кто-то слушает меня и думает, ну как его? Получается, что теперь куда Господь ведет? Туда и иди. Я такой бесправный. Ну, никогда меня вот, значит, и моего мнения не услышит. Давайте вспомним тогда пример Моисея. Когда Моисей находился в серьезных переживаниях, когда Господь Бог за грех хотел наказать народ израильский и говорил, что он его уничтожит. И вот тогда он об этом сказал Бог Моисею. Говорит, что ты отойди, я уничтожу этот весь род. А из тебя сделаю новое, хорошее, здоровое общество, более сильное. Вот это будет хорошо. Моисей не послушал. Моисей начал умолять и упрашивать Господа и говорить ему такие слова о том, что ну куда же нагодиться? Но узнают об этом окружающие народы, египтяне, скажут, ну вот, вот видите, вот Бог вывел его, этот народ, в пустыню, и вот, пожалуйста, уничтожил, что мы и ожидали. Вы обратите внимание, когда Моисей сказал такие слова, то Господь послушал. Возникает вопрос, а как вы думаете, что сам Бог не додумался до этого, это, что надо было в самом деле Моисея подсказка, или у Моисея больше разум был, или он более дальнозоркий, Моисей? Ну почему Господь сразу вот этот аргумент, ну не имел, так сказать? Вы знаете, на этот вопрос отвечает нам Иаков. Мы читаем там такие слова. «Всякое даяние доброе нисходит свыше от Отца Света». Друзья дорогие, вы знаете, здесь, оказывается, в этом серьезном экзамене также проходил экзамен самому Моисею. И Господь очень хотел, чтобы в этой сложной ситуации, в которую попал Моисей, когда, в принципе, вот он видит, разве у Моисея сердце не было огорчено? Разве он не плакал? Разве он не видел, на что обречен этот народ? Друзья дорогие, разве не жалко было ему того труда, который он вносил туда, в это многотысячное или миллионное население? Он ведь потом говорит Господу, Господи, что я их родил, что ли? Почему я их носить должен? Я не сомневаюсь в том, что сколько было труда, сколько было бессонных ночей, сколько было слез пролито в этого мужа, мужа Божия, для того, чтобы этот народ был как можно чище, как можно ближе к Богу, чтобы он яснее понимал этот путь Божий. Это все было сделано. И вот в этот критический момент Господь вдруг его проверяет. Да, Господь имел полное право для того, чтобы этот народ уничтожить и сделать другой. Ну и вот поймите, как Моисей поступает, насколько он внимателен к словам Господним. Так как же у него появилась эта мысль? Почему он дает такой Богу аргументы, и Господь слушает? Неужели в самом деле Господь только после Моисея все это понял? Да несомненно в том, что Господь понимал это значительно раньше, точнее всегда. Господь все это понимал. И вот обратите внимание, как Господь все это делает. Господь ставит проблему перед Моисеем, и тут же в его сердце посылает всякое даяние доброе. То есть вот такую добрую, прекрасную мысль, что ну куда же это годится? Столько труда вложено, на виду у всех врагов столько было побед и чудес, и теперь вот такое громадное поражение. Друзья дорогие, и вот в сердце Моисея, в его голове, в разуме стоит теперь вот серьезная задача. Очень серьезное. Что послушать? Можно послушать этот голос Божий нежный, который дает всякое даяние доброе. Вот такую мысль. А можно этот голос вот так легонечко-легонечко толкнуть и согласиться и сказать, Господи, как понимаешь, так и поступай. Вроде ничем бы не согрешил. Господи, Ты Бог, Тебе лучше, понятнее, виднее. Господи, разве я пойду против Твоей воли? Делай, уничтожай. И такое бы сказал. Друзья дорогие, всякое даяние доброе исходит от Отца Света, свыше. Господь вот так нежно постучал в его сердце, и он говорит эти слова, и Господь тут же соглашается с этим, увидим, что поистине, как это все было прекрасно. Как это было прекрасно. Ты руководишь меня советом Твоим. Ты руководишь. Этот человек, Моисей, для нас прекрасный пример, как он руководствовался советом самого Господа Бога. Насколько потом был близок ему сам Бог, что он прислушался к его советам. В его жизни был еще один такой очень тяжелый случай, когда он за то, что не проявил святость, воду надо было извлечь из скалы и ударил жезлом, Господь его наказал. Он сказал, что ты не будешь там, той земле обетованной. Что руководство этого большого народа примет другой. Вы представляете, друзья, столько лет находиться с этим народом, столько труда вложить, в принципе, всю свою жизнь, все свои силы, все, что можно было, он оставил здесь, в этом поколении, в этом народе. И теперь надо было остаться. А те, которые, казалось бы, их духовное состояние ведь не такое, которые были виновники, все, они перейдут. Вот так, друзья дорогие, вот давайте так подумаем, вот себя поставить. Ни разу не было бы у нас огорчения, братья и сестры, а? Разве бы мы не роптали? Разве бы мы не говорили: Господи, ну какой же ты несправедливый? Я из-за этих людей, вот это все из-за их отцов, из-за них самих, вот так вот все потеряю. И они теперь, как где же эта справедливость? Ну где она, справедливость? Они теперь земля бетонная, а я здесь. Вот так бы огорчился, замкнулся, да, знаете, как надо, махнул рукой, да пусть там как будет. Зачем она мне все это нужно? Друзья дорогие, не так, совершенно не так поступает Моисей. Мы читаем в книге Числа, 27 глава, такие слова. Там 16-17 стих. Ну, Моисей уже знает о том, что вот ему скоро придется оставить свой пост, и он говорит такие слова: «Да поставит Господь, Бог Духа всякой плоти, над обществом этим человека, который выводил бы их, который приводил бы их, чтоб не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Вы обратите внимание, какое беспокойство, какое отцовство. Вроде бы ничего не случилось. Вроде так вот по собственному желанию. Вроде так вот Моисей как будто сам у Бога выпросил: Господи, ну разреши мне здесь остаться. Найди человека, пусть он идет, а я уже здесь. Какое величайшее смирение. Ты руководишь меня советом твоим. Ты руководишь советом твоим. Друзья дорогие, ну неужели этот совет нужен был Богу от Моисея, а? Ну неужели Господь Бог никого не готовил вместо Моисея? Когда Господь Бог сказал Моисею, что ты здесь останешься, ну, наверное, ж уже все у Бога планы были. Совершенно верно, ведь Иисус Навин готовился задолго до этого. Задолго до этого готовился Иисус Навин. А для чего тогда все это? Мы понимаем о том, что Господь это опять работает с душой этого человека Моисея. И Господь не позже, не раньше, а именно тогда ставит над израильским обществом Иисуса Навина. Господь ждал вот этого момента, когда Моисей в глубочайшем смирении пред Господом скажет: Господи, ну что ж это, как овцы без пастыря? Ну куда ж это годится? Ты меня забираешь. Надо ж ведь поставить. Вроде как вот, ну немножко получается так, как будто вот Господь чем-то занялся другим там, или ну чего ж не вовремя так? Что ж это надо Моисею Богу подсказывать? Нет, нет, друзья дорогие, Господь никогда не опаздывает, никогда не спешит. Господь всегда все вовремя делает, но здесь была определенная работа с душой человека, с Моисеем, чтобы его привести в это глубочайшее смирение пред Богом. Поистине, друзья, я хочу обратить внимание на то, что это он делает добровольно, доброохотно, делает спокойствие сердца, без огорчения, без ропота, без гнева. Это делается в смиренном сердце, и мы видим, что вот эти слова делают великие дела. Сам Господь прислушивается к его советам. Я хотел бы, друзья дорогие, чтобы вот эта жизнь, понятие воли Божией, голоса Божия, чтобы она для нас стала реальностью, для нас и для детей наших. И еще раз хочу повториться о том, что беспокойство есть такое в наших сердцах, что наши дети и наши внуки очень мало об этом знают, еще больше беспокойство, что они этого не понимают. Они не переживают этого. Друзья дорогие, мы сегодня должны об этом молиться, чтобы Господь дал им эту новую жизнь, эту прекрасную искорку огня Божьего, которая могла бы вести таким прекрасным путем, добровольным путем, путем Господним. Аминь. Будем молиться. Вузах все мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране. Кто? Сколько